Ты верно думала, что если меня по шее будут гнать, так я буду шею только потолще обертывать. Не сподобилась я еще такого смирения. Простите меня, тетечка, если я вас обидела. Я была очень расстроена. Что это говорят, что ты скоро замуж идешь? За кого это? За кого же, как не за Гордашку? Нет, а Подозеров, ей-богу, молодец! Форова захохотала. Ты верно думала, что ему уже живого расстанья с тобою не будет. А он раскланялся и был таков, нос наклеил. Вот, на же тебе. Люблю таких мужчин до смерти и хвалю. И даже хвалите? Разумеется, хвалю. Да что на нас дур смотреть, когда мы ломаемся? Этого добра везде много. А женишки нынче в сапожках ходят, особенно хорошие. Лариса встала и вышла. «Кусает, барышня, кусает!» — промолвила про себя Форова и еще долго продолжала сидеть одна за чайным столом в маленькой передней и посылать гостям стаканы в осинник. Размышлениям ее никто не мешал, кроме девочки, приходившей переменять стаканы. Но вот по крыльцу послышался шорох юбок, и в комнату скорыми шагами вошла Александра Ивановна. «Что сделалось с Гордановым?» — сказала она, быстро подходя к Фуровой. «Представь ты, что он, что ни слова, то старается всем сказать какую-нибудь дерзость. И тебе что-нибудь сказал? Да разные намеки. И Бодростиной, и Весленеву, а бедняжка Лара совсем при нем смущена. Есть грех. А Подозеров с Гордановым даже и не говорят. Между ними что-то было». В это время голоса гостей послышались под самыми окнами на дворе. «Огня, жизни! Господа, в ком есть огонь? Я гореть хочу!» — говорила, стоя на одном месте, Бодростина. Ни Лариса, ни Подозеров, ни Горданов и Весленев не трогались. Но в эту минуту вдруг сильным порывом распахнулась калитка, и на двор влетели отец Евангел и майор Форов с огромной палкой в руке и вечною толстою папироской во рту. Оба эти новые лица были от чего-то в больших попыхах и неслись, как буревестники перед грозой. Встретив стоящее на дворе общество, они, по-видимому, смешались, но, однако, Форов тотчас же поправился и, взяв за руку Бодростину, сказал: «Целую вашу лапку», и действительно поцеловал ее. «Мерси, Филитер Иванович, за внимание. Я нуждаюсь в нем. Я хочу гореть, и никто не спешит угасить мой пламень. Вы умеете бегать?» «Как скороход. Заяц быстрее бегает, чем скороход», — отозвался Горданов. Майор не обратил на эти слова никакого внимания. «Кто же со мной?» — вызывал он. «Я», — отвечала, сходя с крыльца генеральша, и стала с Форовым и побежала. Бодростина поймала Александру Ивановну. Форов был неуловим, он действительно бегал, как заяц. Весленев подал руку сестре и стал во вторую пару. Майор тотчас же поймал Ларису. Шум, беготня — это игры и крики, и смех, без которых не обходятся горелки, придали всем неожиданное оживление и вызвали даже майоршу. «Давайте и мы с вами пожуируем», — пригласил ее тотчас отец Евангел, и, подобрав вокруг себя подрясник, побежал треть ее парой, но спутался со своей дамой и упал. Это возбудило общий хохот. «Один Горданов не принимает участия. Что это такое? Играйте сейчас, Горданов, я вам это приказываю», — пошутила Бодростина. «Не слушаю я ничьих приказов». «Послушайте хоть в шутку». «Ни в шутку, ни всерьез». «Вышел из повиновения». «Ну так серьезничайте же за наказание». «Я не серьезничаю, а не хочу падать». «Невелика беда». «Да, кому падать за обычай? Тому действительно не штука и еще один лишний раз упасть». Бодростина сделала вид, что не слыхала этих слов. Побежала с Форовым, но майор все слышал и немножко покосился. «Послушайте-ка», —